Глава 22. Кажется, выходные мои накрылись медным тазом. Ну или чем-то другим, но явно нехорошим. Про вечеринку в загородном пансионате я старалась не вспоминать. А других планов не было, да и откуда им было взяться? Саша звонил несколько раз, но я не брала трубку. Окопалась в квартире со стратегическим запасом еды. На случай, если он придет, возвращать капризное прикрытие на место и станет звонить еще и в дверь. Обошлось. Не приходил. Видно, не так уж ему и нужно. И Виктор Сергеевич не звонил. Я все ожидала чего-то такого. Вдруг заявит: «Я пришлю вам счет за ремонт». Или так: «Вы уволены». Или, к примеру, так: «Варя, думаю, нам есть что обсудить. Наши отношения». Но ничего подобного не было. Он не позвонил. Видимо, скажет все, что думает, когда я приду на работу. Понедельник надвигался с неумолимостью расстрела за измену родине. Я старалась не думать, как приду в офис, как буду смотреть боссу в глаза. Что он обо мне думает после этого всего? Наверное, даже словами не описать. Цензурными уж точно. Нет, ну посудите сами. Сначала я вешалась Виктору Сергеевичу на шею и, считайте, соблазнила его. Не то что совсем по своей воле, но ему-то это не объяснишь. А потом он дважды меня повстречал в нерабочее время. С разными парнями. И оба раза доставалось его машине. Что за невезение? Как будто меня сглазил кто-то. Стоп. Материализм мой за последнее время сильно сдал свои позиции. Так что мысль насчет проклятия, бредовой, как раньше, уже не казалась. И, кстати, не обязательно проклятие, сглаз или какой-то еще злой умысел неведомого вредителя. Вдруг это и есть еще один побочный эффект от приворота. Ну, кроме непонятного влечения. А что, привороты? Явление науки неизвестное. Вон лекарства. Годами тестируют, а побочные эффекты все всплывают и всплывают. А куда идти прояснять ситуацию, я уже знала. Перед тем, как выйти из квартиры, я долго выглядывала в дверной глазок. Мало ли, вдруг меня там караулит Саша. К счастью, его либо не было дома, либо он не жаждал выскакивать из двери, падать на колени и просить прощения прямо на лестнице. Ну и черт с ним, тем лучше. Выпорхнув из дома, я поехала в пригород. Дорога стала почти что родной, как и обветшалый домик в тени деревьев. Мне повезло. Ведьма была не против снова принять меня. И цену назвала вполне приемлемую. Едва поздоровавшись, я с порога закидала ее вопросами. Нормально ли прошел отворот? Все ли теперь в порядке? А если я врезаюсь постоянно в одну и ту же машину, это совпадение или проклятие? «Погоди, милая», — прервала меня ведьма. «Сегодня не у меня надо спрашивать. Нам карты все расскажут. Не дадут мне соврать. Садись и не мешай». Я послушно села и принялась смотреть, как она раскладывает карты на столе. Минут через пять она объявила: «Ты уже его встретила?» «Кого?» — скинулась я. Ведьма перевернула еще одну карту. «Судьбу свою? Любовь вечную до гроба?» «Чудесная новость! Я вообще-то не об этом спрашивала, но это тоже интересно. Так, а кто же это? И действительно, кто? Саша?» «Да ни за что. Этот кумир поблек для меня окончательно и бесповоротно. А больше я никого особенно и не встречала. А если это мой новый знакомец Миша? Ой, нет, тоже не надо. Конечно, неплохой парень, но мне он вообще не симпатичен. Знаете ли, какие бы там у него мотивы ни были, он девушку пытался у друга отбить и обсуждал Сашу у него за спиной. Как-то это не по-мужски. Нет, Мишу, пожалуйста, оставьте себе. Даром не нужен. Впрочем, встретила не значит выделила из толпы и полюбила. Или хотя бы заинтересовалась. Может, моя судьба — кто-то из мимолетных и случайных знакомых? Как он хоть выглядит?» Ведьма медленно перевернула новую карту. «Знак тебе будет. Точный. Ни с чем не спутаешь. Сразу узнаешь, кто твой мужчина». Больше карты не сказали ничего. И ведьма тоже. Так что о том, почему машина Виктора Сергеевича все время пытается пострадать в моем присутствии, мне оставалось только догадываться самой. Я выдала ведьме ее гонорар и поблагодарила. Хотя не была уверена, что есть за что. Едва я вышла на улицу, зазвонил телефон в кармане. «Да, Миша?» «Варя, привет. Ты как? С бабушкой-то все в порядке?» «Угу». «Ну и хорошо, ну и здорово. Варя, предложение насчет свидания все еще в силе. Не отказывайся, пожалуйста». А может, это и был тот самый знак? Только я получила предсказание, и вот кавалер уже звонит». «Нет уж, избавьте». «Миша, извини, никак не получится. Занята очень». На том конце вздохнули. Я попрощалась и положила трубку. «Значит так, если вдруг по какой-то злой иронии именно Миша оказался моей судьбой, то мне вообще никакой судьбы не нужно. Я выбираю 10 кошек и одинокую старость». Новый рабочий день был обычным, как и другие до него. Я сидела в приемной, периодически варила кофе, выполняла всякие поручения. Поручений было не больше и не меньше, а столько же, сколько и всегда. Селектор снова заскрипел. «Варя, зайдите ко мне в кабинет». Вот так вот, без поручения. Я осторожно приоткрыла дверь. Странно, окна занавешены. Полутьма. Это что еще за новости? Объявлено военное положение в одном отдельно взятом кабинете? Сейчас прикажет стекла крест-накрест заклеить? «Варя, посмотри, пожалуйста, мне соринка в глаз попала. Никак достать не могу». «Вообще-то искать соринки лучше при свете». «Хорошо, Виктор Сергеевич», — сказала я почему-то в раз охрипшим голосом. «Я постараюсь». Он запрокинул голову. Я рассматривала его широко раскрытые глубокие глаза. «Ох и глубокие. Только зазевайся, утонешь, не выберешься». Пытаясь обнаружить соринку, склонилась над шефом совсем низко. Тут-то я моменты пропустила. Виктор Сергеевич сцапал меня в охапку и притянул к себе. Его губы прижались к моим губам, горячие, упругие, потрясающие. Я хотела высвободиться, честное слово, хотела, сказать что-нибудь, спросить, а как же бывшая модель, но не смогла. Он целовал меня так горячо и нежно, что сопротивляться совершенно не хотелось. А вдруг это и есть знак? Вполне понятный, трудно его трактовать как-то иначе. Да и чего еще нужно? Мне стало так хорошо и спокойно, что я поцеловала Виктора Сергеевича в ответ. Искренне и радостно. Я поверила, что должна быть только с ним, что он — моя судьба. Мы долго целовались, пока он, с трудом прервав поцелуй, не сказал: «Я тебя вообще-то сразу полюбил, Варя. Ты не думай, остальное все несерьезно». Я обомлела от услышанного. Обнимала его, слушала дальше и боялась верить. «Мне, Варя, никакие модели, никакие богини не нужны. Мое счастье простое, чтобы ты была рядом и кофе мне могла сварить в любой момент. И документы лично приносила. Отныне и во веки веков». «А машина как же?» «Так это я нарочно, чтобы ты на меня внимание обратила. Ты же меня в упор не видишь, хоть кричи». И он почему-то громко закричал мне прямо в ухо. «Не он, конечно». А будильник. Кабинет рассыпался перед глазами, а вместо него вокруг проступила моя комната, залитая утренним солнцем. Понедельник, 6:30, я в своей постели, звонит будильник. «Однако доброе утро!» Приснится же такое. Я ругала себя за глупость, пока ползла от кровати до душа. Вообще-то, можно было сразу догадаться, что это всего лишь сон. С чего бы Виктор Сергеевич нес такой жуткий бред? И про богинь он ничего не знает. Да и про любовь не скажет он ничего подобного никогда. Точно не мне. Может, мои сны выдают какие-то потаенные желания? А, неважно. Реальность ведь от этого не меняется. Я оделась безупречно, уложила волосы и особое внимание уделила макияжу. И духи, обязательно духи. Если уж сегодня меня уволят, то надо хотя бы выглядеть идеально.